Он идет на Казань, потом на Москву, чтобы вернуть престол. Жалует крестьян вольность и землю. У Канкаева появлялись добровольные помощники. Все они набирали людей в его отряд. В нем довольно скоро собралось до 500 человек, имелись 4 пушки. Как и другие отряды, он расправлялся с помещиками и чиновниками, разорял имения и заводы. Рапортуя военную коллегию о своих действиях, Канкаев сообщал: «При походе моем по сю сторону рек Камы и Вятки в Казанском уезде всякого звания люди вседушно весьма охотно вашему императорскому величеству желают службу. Стари и маловозрастни спешно ко мне текут. Каждая жила русская и татарская встречают за версту и более хлебосольно». Удмурт Чупаш или Козьма Иванов, поскольку он был новокрещенным, воевал в отряде Абзелила Сулейманова. Но каратели 14 мая разбили повстанцев. Чупаш бежал в свою деревню. При себе имел копию указа Пугачева. Своих односельчан он уверял, что в Казани идет не самозванец, а настоящий государь. От его имени призывал их не слушать представителей власти, не платить подати, не давать рекрутов. Сам же собрал отряд и присоединился к Пугачеву, участвовал в боях за Казань. Повстанцы Пугачева действовали по обоим берегам Камы. Сам он быстро продвигался к Казани. Население всюду с готовностью содействовало главной армии и другим повстанческим отрядам. Каратели же наталкивались на сопротивление многочисленных партий восставших, на противодействие жителей. С большими затруднениями они встречались, когда нужно было налаживать переправы. Лодки и паромы, как правило, отсутствовали, мосты сожжены, поэтому подвигались каратели довольно медленно. Но, тем не менее, постепенно подтягивались к Каме. Сюда двигались Михельсон, на которого возложил главные свои надежды главнокомандующий Голицын, Кожин, Обернебесов и другие командиры с отрядами. Михельсон, самый деятельный и энергичный, при всем старании не смог выйти на перерез Пугачеву. В ночь со 2 на 3 июля он переправился, притом с большими трудностями, через Каму. Несколько дней спустя подошел к Вятке, но догнать повстанцев не смог. Войско Пугачева стремительно двигалось на запад. 29 июня Пугачев под колокольный звон вошел в село Огрызы. Здесь Петр III торжественно отпраздновал свой день тезоименинства и день имени цесаревича Павла Петровича, приказал выдать по 2 рубля каждому, кто в этот момент числился в его войске, двинулся дальше через села и деревни, со всех сторон вливались в его армию крестьяне, помещичьи, приписные, государственные, русские и нерусские. Многие шли без всякого оружия, без лошадей. Так велико было желание включиться в борьбу за общее дело. Тот же Канкаев в рапорте от 14 июля писал, что все местные жители повстанцев встречают хлебом да солью, со слезами плачут, радуются, милостивейшему тебе, императору, на много лет здравствуй все от Бога желают. В селе Мамадыш на правом берегу Вятки к Пугачеву явились 3 ходока из села Котловки. Среди них был Карп Степанович Карасев, знавший Пугачева по встрече с ним в июне 1773 года, когда после побега из Казанского острога Емельян побывал в Котловке и останавливался в доме у Карпа. Теперь, летней порой 1774 года, они встретились вновь. Семенов и другие ходоки подошли к Пугачеву, встали на колени, подали хлеб и несколько огурцов. Пугачев принял дар, обратился к Семенову. «Знаешь ли ты меня? А я тебя знаю». «Не знаю, а признаю, как прочие, истинным государем, и в вашей власти быть должен. Пожалуй, государь, нас, рабов своих». Карп Карасев прекрасно видел, перед кем они стоят на коленях, но помалкивал. В его глазах этот донской казак, как защитник интересов всего подневольного люда, был государем. На беседе присутствовал пугачевский полковник Дементий Загуменнов. Он хорошо знал Карасева по событиям 1761-1762 годов, поэтому дал ему хорошую рекомендацию в разговоре с Пугачевым, и тот назначил Карасева полковником в Котловскую волость, где он должен был организовать справедливую управу, не разорять людей и служить ему, государю, верно. Что тот и исполнял. Однажды помещичьи крестьяне из деревни Мурзихи привели к нему своего приказчика Гаврилова с жалобой.